Ева До. На всякий случай решаю организовать праздник по поводу дня рождения. Приглашаю Джеймса, Грейс и родственников Джеймса. Родителей, братьев с женами и детьми. Без подарков тоже не обойтись. Отправляюсь в торговый центр и покупаю то, что Мии непременно бы понравилось. Она любит одежду. Крестьянского кроя блузки и свитеры с воротом хомут, а еще массивные украшения, которые так популярны у современных девушек. После того, как об исчезновении Мии рассказали в новостях, я боюсь выходить на улицу. Не хочу лишний раз сталкиваться с людьми, которые сразу пристают с расспросами. В продуктовом магазине женщины за моей спиной начинают шептаться, и все же с незнакомыми людьми проще, чем с друзьями и соседями. Они всегда рады поговорить о чужих проблемах. Я не могу говорить о Мии спокойно. Сразу начинаю плакать. Почти бегу по стоянке к машине, чтобы не столкнуться с репортерами, одолевающими нас последнее время. Продавщица в торговом центре, увидев мою банковскую карту, сразу интересуется, не та ли я Деннет, сюжета дочери которой показывали по телевизору. Я лгу и отнекиваюсь, потому что у меня нет сил ничего объяснять. Дома упаковываю подарки в красочную бумагу и перевязываю красной лентой. Я сделала 3 формы лазаньи и купила много итальянского хлеба, чтобы приготовить с чесноком. Салат я сделала сама, а торт заказала в кондитерской с шоколадным кремом, как любит Мия. Еще я надуваю 25 шаров и развешиваю их по всему дому. Прикрепляю плакат с надписью «С днем рождения», сохранившийся еще со времен, когда девочки были маленькими, и тихо включаю джазовую музыку. Никто из гостей не приходит. Грейс говорит, что у нее свидание с сыном партнера, но я в это не верю. Грейс была бы не Грейс, если бы не старалась отстраниться от происходящего, а впустила бы в свое сердце. Она старается вести себя и говорить, как обычно, но я слышу в ее голосе те интонации, которые подсказывают мне, что она действительно переживает из-за исчезновения сестры. Джеймс утверждает, что нельзя устраивать праздник без виновницы торжества. По этой причине он позвонил родителям, братьям Брайану и Марти, и сказал, что ужин отменяется. Правда, меня он об этом не предупредил. Я узнаю обо всем лишь в 8 часов вечера, когда он является с работы, смотрит по сторонам и восклицает: «Какого черта? Откуда здесь столько лазаньи?» «У нас гости», — наивно отвечаю я. «Никаких гостей не будет, Ева». По установившейся традиции, он наливает себе стакан виски на ночь и, прежде чем удалиться в кабинет, останавливается напротив меня. Последнее время он редко на меня смотрит. Выражение его лица не скрывает внутреннего состояния. Печальный взгляд, глубокие морщины у рта и вокруг глаз. Речь его степенна. «Помнишь тот день, когда Мии исполнилось 6?» — спрашивает он. «Разумеется, я помню. Сегодня утром я перелистывала альбомы и видела фотографии всех дней рождения, пролетевших вместе с годами в мгновение ока. Однако меня удивляет, что и Джеймс что-то помнит». «Да», — киваю я. «В тот год Мия просила подарить ей собаку. Тибетского мастифа, а точнее сторожевого пса, весящего около 100 килограммов и покрытого густой шерстью». Джеймс сразу ответил ей предельно ясно: «Ни на день рождения, ни после». Мия разразилась таким потоком слез, что Джеймс, обыкновенно не реагирующий на подобные истерики, потратил целое состояние на плюшевого мастифа, специально заказанного в детском магазине в Нью-Йорке. «Кажется, я в жизни не видел ее такой счастливой, как в тот день», — произносит он. Я вспоминаю, как Мия обнимала огромного монстра и понимаю, что Джеймс нервничает. Впервые в жизни Джеймс переживает за свою дочь. Пес до сих пор сохранился, напоминаю я. Он наверху в ее комнате. Джеймс кивает, говорит, что знает. Эта сцена и сейчас у меня перед глазами. Никогда не забуду восторг на ее лице, когда я вошел в комнату с игрушкой в мешке за спиной. Она его обожала, произношу я, а Джеймс уходит в кабинет и закрывает за собой дверь. Я забыла купить леденцы для соседских детей на Хэллоуин. Они трезвонят в дверь, и я открываю, каждый раз надеясь, что родственники Джеймса все же решили приехать. Я веду себя как сумасшедшая. Сую детям извлеченные из нутра поросенка копилки монеты и лишь под утро решаюсь разрезать торт и раздать всем по кусочку. Родители, которые ничего не знают, смотрят на меня с презрением, а те, кто в курсе, с жалостью. «Есть новости?» — интересуется соседка Розмари Саутерленд, появившаяся с маленькими внуками, которые еще не могут дотянуться до звонка без помощи взрослых. Никаких. На глаза наворачиваются слезы. «Мы молимся за вас». Она прощается и помогает Винни-Пуху и Тигре спуститься по ступеням. «Спасибо», — говорю я, а сама думаю, что это вряд ли принесет много пользы.